Устроить экспедицию именно сейчас решил неспроста. Хорошо помнил рассказы Курта о блуждающих душах погибших воинов и магов, о всплесках магического фона в полнолуние. Сам много раз наблюдал странные вспышки над кронами деревьев, освещенным холодным светом полной луны. Меня не особо пугала вся эта мистика, больше беспокоил поисковый амулет, который в разбушевавшемся эфире мог оказаться бесполезным. Луна вступила в новую фазу лишь пару ночей назад, так что сейчас было самое благоприятное время для вылазки. Обеспечив моего четвероногого друга пищей и водой, проверив амуницию, вооружившись небольшой лопатой, я отправился на поиски потерянных сокровищ. При дневном свете лес не выглядел особо пугающим. Бросались в глаза только голые, почерневшие, словно обожженные стволы. Лишь на верхних ветвях зеленела листва. Передвигаться по лесу приходилось медленно и аккуратно. Земля была покрыта толстым слоем мелких веток, и уже несколько раз нога проваливалась в ямы между корнями. Так и перелом заполучить недолго. Первые следы давно минувшего боя обнаружились только через несколько часов скитаний между деревьями. Ступив на небольшой бугорок, поросший скудной растительность, заметил, как поисковый амулет тускло засветился. Несколько раз он уже вспыхивал, но тут же гас. Видимо, реагировал на всплески магического эфира. В этот раз свечение хоть и было тусклым, но исчезать не собиралось. Сделал шаг назад, перстень потемнел. Значит, моя цель под этим бугорком. Хоть и не боевой артефакт, но следы магии там определенно присутствовали. В стороны полетели ветки, остатки прошлогодней листвы и комья земли. Постепенно начали обрисовываться находки. То тут, то там я постоянно натыкался на останки погибших воинов, почти истлевшие обрывки одежды и догнивающие части железных доспехов, которые к этому времени превратились в мало к чему пригодный металлолом. Наконец, среди груды хлама я обнаружил, что искал. На дне только что вырытой ямы лежал жезл, рукоятка которого была зажата в истлевшей до костей руке. Кто бы мне сказал еще год назад, что буду с таким азартом ковыряться в человеческих останках, не поверил бы. Высвободив жезл из объятий бывшего хозяина, принялся изучать находку. Хоть он и пролежал не одно десятилетие в земле, выглядел как новенький. Наверняка дело не обошлось без магии. В резную ручку, сделанную из неизвестного материала, было инкрустировано несколько камней. Отсутствие лоска и огранки намекало, что у них была более практичная задача, чем украшение. На конце жезла был вплавлен еще один невзрачный камень, но значительно более крупных размеров. Назначение этого оружия и способы его использования оставались для меня полной загадкой. Думаю, встреча с магом-отшельником состоится очень скоро. Кроме него поведать о секретах моего трофея было некому. Пока стемнело, еще несколько раз посчастливилось наткнуться на подобные захоронения. К моему глубокому разочарованию, кроме останков, покрытых ржавчиной доспехов, ничего достойного внимания не обнаружилось. На извлеченных кирасах, кольчугах я постоянно замечал магические письмена, скорее всего защитные заклинания. Именно на них и реагировал мой перстень. Когда совсем стемнело, лопатой расчистил участок земли от мусора и веток, в центре которого развел костер. Хоть и стояла середина весны, по ночам еще было прохладно. Немного бил мандраж. Ночевать в лесу было немного боязно, после всех мрачных слухов, которые о нем ходили. Так что ночь прошла тревожно. Иногда я просыпался из-за странных, пугающих звуков, иногда из-за ощущения, что за мной наблюдают. Пару раз, где-то на краю освещенного догорающим костром участка, мелькали серые тени. Утром, едва солнечные лучи пробились сквозь кроны деревьев, обошел места, где видел призраков. Никаких следов чужого присутствия обнаружить не удалось. К концу третьего дня, когда запасы пищи почти истощились, в очередной братской могиле я обнаружил кожаный футляр. Он почти прогнил, но свитки внутри него лишь немного отсырели. Развернув несколько, я попытался прочесть надписи. Моритур Игнис, Суррексита Цицинит, Анима Трансит Пер Портам, Ингриссус Интим Плум Есть Мере Луцим, Ита Тристития Дебана. С некоторым трудом удалось перевести, это оказался стих. Умрет огонь, восстав из пела, душа пройдет через врата, проникнув в храм ты бойся света, так много горя от добра. Потом, до конца страницы шли какие-то непонятные знаки, символы, закорючки. Следующая страница опять начиналась с текста на латыни, но там уже была проза. Атентанс хаминим видит луцим, сапиенс ессентя, вултус енима цанлицтус видит маре, хабинс хабитум, апис, пердета немамсуам. Non magis quam data, non debit esse magis. Зрячий видит свет, мудрый, суть. Ищущий лужу не видит моря. Обретя богатство, потеряешь душу. Обретя могущество, потеряешь разум. Не стоит брать больше, чем отпущено. Искра бывает страшнее огня. Перевод, конечно, так себе, но суть я понял. Оставшиеся листы были полностью исчерчены непонятными символами. И в самом конце опять двустишье. Порта периам семел тантум. Демит Терехирос. Врата откроются лишь раз, чтобы впустить туда героя. Учитывая, что свитки, пролежав полвека в земле, почти не испортились, их возраст мог исчисляться и сотней лет, и тысячелетиями. На всякий случай засунул их в сумку. Может, это просто писанина древнего рифмоплета, а может и ключ к тайне. Дальше продолжать поиски смысла не было. Результаты похода меня ничуть не расстроили. Пребывание в лесу обошлось для меня без последствий, так что подобные вылазки теперь можно делать регулярно. С визитом к старому отшельнику решил не затягивать. Очень уж интересно было, что попало в мои руки. Хоть амулеты мне пока не попались, а найденные доспехи годились только на переплавку, жезлы и свитки оправдали экспедицию. Глава 14. Обратная дорога привычным маршрутом не заняла много времени. Но, приблизившись к селу, почувствовал, что там что-то неладно. Пришпорив уголька, я влетели во двор своего дома. Там царил беспорядок. Валялись разбросанные поленья. Часть беседки, которую я соорудил лишь пару недель назад, была разрушена. На пороге заметил характерные темные потеки и мое сердце замерло. Вылетев из седла, ворвался в дом. Стол в гостиной был перевернут. Ни девушки, ни щенка обнаружить не удалось. В панике я выскочил во двор. Мне навстречу уже бежал староста, который разгону грохнулся мне в ноги. «Прости, не уберегли», — запричитал он, ироды совсем страх потеряли, как их только земля носит. Ноги меня перестали держать. Осев на землю, рядом с Еремеем уставился в одну точку. Что случилось? Голос стал хриплым и глухим. Сынок барина Швольского вчера под вечер заявился со своими дружками, сбивчиво начал рассказывать староста. Они уже второй год беспредел творят. Ездят по деревням, забирают красивых девок себе на потеху, грабит. Фрол пытался отбить твою невесту, но куда ему, против десятка хорошо вооруженных воинов. Потрубили в капусту. В том году одно из сел пробовало взбунтоваться, так пришла барская дружина, загнали всех в избы и спалили заживо. Одни головешки остались. Я схватился за голову, а я радовался, что тут жизнь такая тихая и спокойная. А чему удивляться, так было всегда и везде, у кого власть, тот и прав. С момента появления в этом мире проблемы на меня сыпались как из рога изобилия. Еще не решил проблему собственной безопасности, очередная напасть. Как-то совсем упустил из виду, что я лишь успел познакомиться с вершиной айсберга. Это средневековый мир, вполне естественно, что и тут было классовое расслоение, бояре, князи, короли. Как и в прошлом моего мира, знать жила по своим законам, обычные люди по тем, которые придумали власть имущие. Странно, что до сих пор не сталкивался с этим, но мне сейчас было как-то безразлично князь, барин, граф. Я пообещал Курту заботиться о дочери, и Тана была для меня очень близким человеком. Похитили б кого из сельских девушек, я бы, наверное, лишь посочувствовал. Но сейчас сложилась совсем другая ситуация. Вскочив на своего уголька, оставляя за собой столб пыли, мы галопом неслись по дороге, ведущей к барской усадьбе. Глава 15. До границ усадьбы я добрался, когда солнце опустилось к горизонту. Привязав уголька к дереву в нескольких десятках метров от дороги, скрываясь за стволами деревьев, подобрался к ограде. Та была высотой почти в человеческий рост. Плотно переплетенные ветки не давали разглядеть, что творилось внутри. Уцепившись за верх забора, я подтянулся над заграждением, через мгновение отпрыгнув назад, затаившись. Все планы мести рухнули из-за абсолютно неверной оценки возможностей и стоящей задачи. Даже одного взгляда хватило, чтобы понять, силой дела не решится. Мне как-то раньше не доводилось бывать в усадьбах, оказался не готов к тому, что она окажется как 4 футбольных поля. Пространство вдоль заборов патрулировали хорошо вооруженные охранники, в глубине заметил казармы, возле которых сидело с десяток человек, на территории слышался лай собак. Это не поместье, а какой-то военный городок. Учил бы в школе нормально историю, может и не тупил так. Теоретически, я бы мог дождаться темноты и перестрелять большую часть охраны из лука, потом активировав амулет, добил оставшихся в живых и занялся главной целью – местными господами. Только чем бы я тогда отличался от тех выродков, что похитили Тану, если бы смог убить несколько десятков человек, которых где-то ждут жены и дети? Мне нужна только боярская кровь. Отойдя на несколько шагов, стараясь издавать поменьше шума, вскарабкался на огромное дерево, ветви которого свисали практически над забором. Теперь все поместье было как на ладони. По-хорошему, стоило бы выждать, понаблюдать, выяснить маршруты охраны, часы смены караулов, только у меня этого времени не было. Неизвестно, что сейчас эти твари делают с невинной девушкой. После внимательного осмотра территории в голове появились наброски плана. Основная часть охраны находилась у входа. Боярский дом стоял в глубине усадьбы, за ним раскинулось небольшое озеро и сад. В ту сторону лишь изредка направлялись охранники, и те, дойдя до стен дома, разворачивались обратно. Проскользнуть в темноте через сад будет несложно. Спустившись с дерева, на полусогнутых ногах я побежал вдоль забора. С той стороны раздались голоса. Прокравшись еще пару метров, сквозь щель в досках увидел силуэты двух мужчин. «Вчера, говорят, молодой барин опять девушку привез, красивую. Когда он уже остепенится, всех девок скоро перепортит». Девчонка бойкая оказалась, чуть палец не откусила мелкому засранцу, тот визжал, как свинья недорезанная, грозился на завтра высечь, а потом по кругу пустить со своими прихлебателями. Голоса удалились, и последующий разговор я уже не услышал. Похоже, барское отродье простые люди тут не особо жалуют. Тем лучше, когда буду убивать, может и не найдется много желающих встать им на защиту. Добежав до конца забора, я вновь подтянулся над ним, ни души. Очень аккуратно, чтобы плетенный забор не проломился под моим весом, преодолел преграду. Сгибаясь до самой земли, перебегая от дерева к дереву, я незамеченным добрался до большого двухэтажного дома. Теперь следовало быть осторожным вдвойне. Стоило попасть в свет, падающий из проемов окон, тут же могла подняться тревога. Вжавшись в стену, чувствуя спиной каждый сучок на бревнах, пробирался от окна к окну. Первых два оказались обеденным залом. Сейчас он находился в полумраке, свет падал лишь из приоткрытой двери. Два крайних окна принадлежали кухне и комнате для прислуги. На кухне занимались готовкой четыре служанки. Два окна в другом конце дома были темны. В одной комнате стояла полная тишина, а во второй кто-то храпел, возможно, охранники. Хозяйские комнаты наверху, догадался я. Жаль, что вокруг дома ни одного дерева, придется карабкаться по стене. Идею проникнуть в дом через обеденный зал сразу отбросил. Надо выяснить диспозицию врага. Не хватало еще, чтобы те забаррикадировались в своих комнатах. На втором этаже было четыре окна, в двух горел свет. Одна комната точно принадлежит личной охране, а где боярские спальни сейчас предстояло выяснить. Свет от луны и звезд едва освещал поверхность стены, так что карабкаться приходилось почти на ощупь. Аккуратно всовывая нож между бревен, чтобы шум не потревожил обитателей, я сантиметр за сантиметром приближался к намеченной цели. Когда пальцы, наконец, уцепились за край подоконника, с меня струйками стекал пот, несмотря на ночную прохладу, а руки и ноги дрожали от напряжения. Немного подтянувшись, удалось заглянуть в окно. За столом, боком к окну, сидел молодой человек и что-то писал. Левая рука у него была перемотана повязкой. «Ба, да это же маленький боярин! Это я удачно зашел!» Спрятав нож в ножны и придерживаясь за выступы окна, я перебрался к центру проема. Оставалось проникнуть в комнату, чтобы гаденыш не поднял крик. Медленно я начал приподниматься над краем окна. Внезапно юноша встал из-за стола и, на мою удачу повернувшись спиной к окну, принялся одной рукой стаскивать рубаху, немного запутавшись в вороте. Такой момент я упустить не мог. Мгновение, и вот я уже в комнате. Абсолютно бесшумно проделать это не удалось. Лук, висящий за спиной, задел створку окна, и юноша начал оборачиваться на звук. Мощный удар в солнечное сплетение заставил его сложиться пополам и поперхнуться криком. Стянув с него наполовину снятую рубашку, использовал ее в качестве кляпа. Пацан вот-вот готов был потерять сознание от ужаса. Чтоб привести его хоть немного в чувство, пришлось отвесить пару болезненных пощечин. Наконец его взгляд прояснился. «Сейчас я буду задавать вопросы, а ты будешь быстро отвечать. Долго будешь думать, отрежу палец, попробуешь закричать, запихну рубаху в глотку и буду отрезать от тебя по кусочку, пока не захлебнешься собственной кровью», — уяснил. Парня начали бить крупная дрожь, а по лицу потекли слезы. Слизняк, это мы только толпой над крестьянами издеваться смелые. Выдернув импровизированный кляп изо рта, мы приступили к блиц-допросу. У пленника челюсти выбивали зубодробительную чечетку, так что ответы давались ему с трудом. Но он очень старался меня не сердить. В доме было 8 охранников. 2 внизу, 6 наверху, в угловой комнате. Это была вторая комната наверху, в которой горел свет. Справа находилась спальня барина. Тану заперли в погребе, до утра. Я никак не мог решить, убить его сейчас или чуть позже прилюдно. Пока осматривал комнату, краем глаза заметил блеск металла. У гаденыша оказался нож. Сейчас он стоял в углу, выставив перед собой кусок железа. Я прикоснулся рукой к амулету. Для огромного тела волка комната была тесновата, стул жалобно заскрипев, развалился под моей лапой. А вот щенок окончательно спекся. В комнате появился специфический запах, из-под ног потекли ручейки, а обделавшийся хозяин комнаты, судорожно икнув, закатил глаза и сполз по стенке. Фу, падаль, аж руки марать противно об такую гниль. Я брезгливо пнул его носком сапога. Уверен, в ближайший час он проваляется без сознания, а дальше решу, как с ним поступить. Мне еще предстояло узнать, с кем он устраивал набеги по селам. Глава 16. Теперь пришла пора разобраться со старшим барином. Я сомневался, что беспредел, творимый барским отпрыском, происходит без его благословения. Похоже, наша возня осталась незамеченной. В коридоре стояла гробовая тишина. Подойдя к двери второй спальни, легко толкнул ее. На удивление, та оказалась не заперта, и я проскользнул в барскую опочивальню. Посреди огромной кровати лежал жирный мужик. От его храпа даже занавески дрожали на окне. Приблизившись к кровати, достал нож, чтоб перерезать тому горло. Тут я заметил на краю ложа женскую фигуру. Твою ж дивизию. Про жену я как-то не подумал. Но назад дороги не было. Взмах ножа оборвал наполовине храп, перешедший в бульканье. Перепрыгнув через тело, я зажег свечу, стоящую на прикроватном столике, и, прижав женщину к кровати, рукой закрыл ей рот. Только сейчас заметил, что это совсем молодая девчонка. Ее от силы лет 15 исполнилось. Та испуганно хлопала глазами. К моему удивлению, увидев умирающего барина, она не впала в истерику, а в глазах читалось только отвращение. Так смотрит мясник на скотобойне на свиней. Я рискнул убрать руку от ее рта. Девушка даже не пыталась кричать. «Ты откуда здесь взялась?» То, что это не супруга барина, сомнений не оставалось. Из деревни солдаты привезли. Понятно, старый Боров тоже не гнушался забав. «Тебя как зовут?» Как можно ласковее спросил девчонку. «София». В ее голосе не чувствовалось страха. «Хорошо, понимает, что я не враг. Софика, бери свои вещи, одевайся и спускайся вниз. Я сейчас поговорю с нехорошими дядями и подумаем, как отвезти тебя к родителям». «Хорошо», она печально улыбнулась, «только родителей нет, их солдаты зарубили. Вот твари. Жалко, что эта жирная свинья уже захлебнулась собственной кровью. Знал бы раньше, я бы с него сначала шкуру мелкими полосками снял, а потом заставил собственные кишки сожрать. Ну ничего, там еще сынок своей участи дожидается». Внезапно в коридоре послышался шум и крики. Чей-то молодой голос отдавал команды. «Ты смотри», быстро оклемался маленький засранец. Метнувшись к двери, я, захлопнув ее, подперев стулом, в дверь забарабанили. «Сложите оружие, иначе умрете», спокойным голосом предложил я. За дверью послышался дружный смех. «Выходи, и тогда мы убьем тебя быстро». За дверью опять заржали. Я уже потянулся к амулету, но в последний момент передумал. Для огромной туши зверя в узком коридоре слишком мало места для маневра, а вот попасть в меня болтом из арбалета будет несложно. По двери застучал металл, видимо, притащили топор. Вот уже куски двери начали лететь в комнату. Еще пара минут и дверь рухнет. На уровне груди же пробили приличную дыру. София испуганно забилась в угол. Выхватив лук, выпустил пару стрел в мелькающие в проломе тела охранников. Из-за двери раздался вопль и грохот. Что-то глухо ударилось о каменный пол на первом этаже, а за дверью послышалась ругань. Тихо подкравшись к двери, глянул в пробитое отверстие. С обеих сторон от отверстия к лестничному ограждению тянулись тени стоящих у двери людей. Толстое полотно дверей стрела не пробьет даже с близкого расстояния. Я на всякий случай выпустил парочку. Энергетическая напитка или не сработала, или просто не могла сработать, так что стрелы со стуком вонзились в дверь, снова вызвав дружный смех со стороны нападающих. В проеме больше никто не показывался, но удары начали сыпаться на ту часть двери, где крепились массивные железные петли. Если собьют крепление, придется несладко. Останется надежда только на амулет, хоть бы девушку не зацепили. Я прислонился к спинке кровати, внезапно спина уперлась во что-то твердое. Как же я забыл, я так спешил, то не выложил свои трофеи. Вполне возможно, в жезле оставались магические заряды. Хоть немного бы проредить ряды противника. Вытащив из сумки артефакт, быстро осмотрел это чудо инженерной мысли. Никаких мыслей, как его активировать, не появилось. А на что я надеялся, что в яме с погибшими воинами будет инструкция, или на рукоятке обнаружится кнопочка. Артефакт предназначался для магов, те наверняка знали, как с ним обращаться. Дверь подозрительно заскрипела. А во, быстро они, нижняя петля уже почти не удерживала дверь. Хорошо, что они не додумались вначале выбить верхнюю, тогда нижняя бы слетела от сильного удара. Направив жезл в сторону двери, я лихорадочно нажимал на камни и уступы, отчаянно желая размазать этих нелюдей по стенке. Неожиданно жезл слегка дернулся в руке, после чего раздался ужасный грохот. Результат моего выстрела ошеломил не только меня, но и моих противников. Дверь выглядела так, словно ее обстреляли из противотанковой винтовки 60-го калибра. Собственно, от двери осталось лишь два небольшой кусочек, который болтался на покореженной верхней петле. В массивных дубовых перилах, что ограждали анфиладу второго этажа напротив входа в спальню, зиял пролом оскалом оторванных колонн. Найду церковь, поставлю своему свечку тому, кто сделал эту хрень. Я осторожно выглянул в коридор, там было пусто, зато заглянув в пролом, стал свидетелем невероятной картины. По всему залу на первом этаже в причудливых позах лежали мертвые охранники. У кого была свернута шея, у кого вывернуты под неестественным углом конечности. А сверху тел валялись многочисленные куски дверей и ограждения. Среди тел заметила и сыночка барина. Хоть у меня к нему было еще несколько вопросов, мертвым он уже не мог удовлетворить мое любопытство. Из груди у него торчал здоровенный кусок доски, который недавно был перилами ограждения. Глава 17. За окнами слышались крики и мелькали многочисленные огни. Удивляюсь, как они раньше не обеспокоились. Пришлось разнести пол дома, прежде чем охрана зашевелилась. Парадные двери распахнулись, и в дом ворвались встревоженные охранники. Едва переступив порог, они замерли в немом изумлении, ошарашенно разглядывая последствия недавнего боя. Я присел на край пролома, свесив ноги вниз, поигрывая жезлом. Все замерли. Кто дернется, получит стрелу в глаз. Очень устал, и мне жутко хотелось, чтобы эта безумная ночь поскорее закончилась. Полтора десятка голов одновременно задралось вверх. Никто не потянулся к оружию. Они увидели достаточно, чтобы быть благоразумными. «Кто у вас за старшего?» Вперед вышел один из мужиков. «Меня зовут Домираста, я начальник охраны этого поместья. Кто вы такой, и кто устроил весь этот погром?» «Девушка, которую вчера привез молодой боярин, моя невеста», старался говорить громко, чтобы даже стоявшие на улице люди меня слышали. «Пришел сюда забрать свою женщину и покарать тех, кто посмел ворваться в мой дом. Ваши господа мертвы, как, впрочем, и их верная охрана, которая рискнула на меня напасть, хотя я предлагал им сложить оружие и сдаться. В поместье находится еще несколько человек, которые участвовали в набегах населения. Их жизни тоже принадлежат мне. Уверен, вы знаете, о ком я говорю. Я надеялся, что большей части охранников, как и тем, чей обрывок разговора я услышал у забора, противны забавы их господ. Ведь у любого из них дома могла подрастать такая же дочурка, как Маша, которая из-за похоти боярина осталась сиротой. Не собираюсь причинять вам вреда, если вы приведете мою невесту, которую заперли в подвале, и выдадите всех, кто помогал вашему бывшему барину в его невинных развлечениях. Домирод дал какие-то команды, и несколько человек выбежали на улицу. Я поднялся с пола и взял за руки Софию, которая опасливо выглядывала из комнаты. «Пойдем», — ласково погладил ее по голове, — «теперь тебя никто не обидит». Та только крепче вцепилась в ладонь. Мы спустились вниз, тщательно обходя разбросанные по полу осколки и тела. От охранников в дверях, хоть я только уничтожил их хозяев и коллег, негатива не чувствовалось. Когда мы достигли двери, они почтительно расступились, освобождая проход. Сейчас на площадке перед домом собрались все, кто находился на территории поместья, и активно обсуждали происшедшее. Выйдя на открытое пространство, заметил идущую девушку в сопровождении двух охранников. облегченно отметил, что следов насилия и пыток не видно. Слава богу, отделалась легким испугом. София, которая, вцепившись в меня обеими руками, испуганно озиралась на окружающих солдат, пришлось куда тяжелее. Тана, заметив меня, подбежала и, повиснув на шее, разрыдалась. Со стороны казарм тащили трех сопротивляющихся мужиков. Очень не хотелось это делать, но тут снисхождение неуместно. Как говорится в Евангелии, взявшие меч, мечом погибнут. Едва троица виновных оказалась передо мной, я выхватил нож и без всяких угрызений совести вонзил его в чревоточившие сердца. «Дамир!» — позвал я начальника охраны. «Соберите все трупы и отвезите подальше в лес, на растерзание диких зверей, как говорят на моей родине. Собаки, собачья смерть». Тот лишь молча кивнул. Я повернулся к Тане и Софи, и, приобняв тех, повел к выходу из поместья, к дороге, где меня ждал уголек. «Господин маг», Дамир замялся, не зная, как ко мне обращаться, «вы в права на виру будете князю подавать». «Какую виру? Что я пропустил? Как же?» Охранник в недоумении развел руками. «Боярин ворвался в ваш дом, нарушив право неприкосновенности жилища. Вы пришли за вирой, бояре мертвы. Как победитель вы можете заявить права на их имущество? А ведь он прав, хоть я и жил на территории поместья, холопом их не являлся. Поэтому имею права вольного жителя». С таким же успехом в доме мог оказаться знатный купец, проезжавший мимо и остановившийся в селении на ночлег. Другой вопрос, надо еще подтвердить свое право на виру, это привилегия знати. Я не раз задумывался о необходимости подняться по социальной лестнице, а раз возможность сама бежит в руки, почему бы не воспользоваться? «Ефрем, а есть тут поблизости постоялый двор, чтобы поужинать, переночевать и поговорить можно было, как-нибудь, тут по дороге рукой подать». Он махнул рукой в сторону селения. Сходив за угольком, который уже заскучал без меня, мы вместе с начальником охраны отправились в таверну. Там, первым делом накормив девушек, я отправил их в баню, смывать грязь, стресс и усталость, а сам уединился с Ефремом за дальним столом. Выпив по чарке вина, разговорились. Конфликты между дворянами тут решались просто: оскорбил — готовься к вызову на дуэль. Иногда можно было отделаться откупом, но чаще бились до смерти. Если проигрывал виновник, победитель выставлял виру родственникам. А так как в моем случае родственников не осталось, а покушение на жизнь семьи дворянина каралось жестко, мог вполне претендовать на все их имущество. Дело было за малым: подать прошение представителю князя в городе с подтверждающими права бумагами. «Ефрем, вот скажи, получается, любой может вызвать барина на дуэль и, выйдя победителем, получить его статус и имущество? Бог с тобой, барин. Если простолюдин убивает кого из знати, его казнят или вешают на ближайшем суку. Если маг, — уточнил я, — где вы видели боевого мага-простолюдина?» Изумился тот. «Они в государстве на вес золота, только поступают на королевскую службу, сразу титулы и земли получают. Ну а если я не был на службе, так вы и на мага-то не сильно похожи. Они всю жизнь над своими бумажками-свитками сидят, задохлики. Плюнь посильнее и упадут. Может, в доме вы и использовали какой артефакт, но тело у вас тренированное и рука твердая, как у опытного воина». Я только ухмыльнулся. «Знал бы ты, любезный, что всего год назад я был обычным кабинетной крысой. Радовало, что меня приняли за наследника знатного рода, и со стороны закона в ближайшее время ко мне претензий быть не должно. Только вот как дальше? Не мог же я заявиться к князю, весь такой белый и пушистый, рассказать, что прибыл из другого мира, покрошил его подданных, так что отпишите мне их добро, да поеду я дальше своими делами заниматься. Надо срочно обзаводиться соответствующими документами. История никогда не была моим коньком, только смутные воспоминания о системе метрик в нашем средневековье остались. Тогда всех рожденных записывали в специальные книги при церквях, но церкви иногда сгорали, деревни вымирали от болезней, да и особый учет крестьян никто не вел. Одним больше, одним меньше. В отношении знати эта процедура наверняка должна быть поставлена серьезнее. Вот если, например, юного наследника похищают в раннем возрасте, и название рода он своего не помнит. «Понял, к чему вы клоните, барин», — перебил меня Ефрем. «Это долгий и сложный путь. Требуется найти свидетелей, имеющих вес в обществе, кто смог бы подтвердить личность пропавшего. Куда проще договориться о номинальном усыновлении с представителем барского рода. Ну да, осталась мелочь — найти, кто бы меня согласился усыновить. Наверняка цену заломит несусветную. Вот же я дурень, так и хотелось хлопнуть себя по глупой голове. У меня же есть целый боевой маг знакомый, может и получится договориться. Номинально уже сейчас под мою руку могло перейти 6 деревень и другое добро, что стояло на землях бывшего барина. Ефрем, вы пока дом освободите от тел, наведите порядок, поставь несколько человек для охраны, чтоб соблазна не было грабежом заняться. А я, пожалуй, наведаюсь в город и подам челобитную князю. Утором, выпросив жеребца для Таны в барской конюшне, мы тронулись в обратную дорогу. Маша ехала со мной на угольке, обхватив за талию, в нескольких шагах баражировала Тана, испепеляя взглядом прижимающуюся ко мне девушку. Вначале это забавлял, но почувствовав накал страстей, не выдержал, соскочив с коня, отвел девушку в сторону и провел воспитательную беседу. Мне еще не хватало сцен ревности и беспочвенных подозрений, которые могли немало осложнить жизнь нашему новому члену семьи. Девочка за свою короткую жизнь получила такие удары судьбы, после которых не каждый взрослый смог бы сохранить душевное равновесие. Я безумно радовался робким улыбкам, которые иногда появлялись на лице ребенка. Очень надеялся, что смогу с Таной заменить Маше погибшую семью и сделать ей жизнь хоть немного счастливее. Оставшуюся часть пути проделали без приключений. Тана уже не выказывала признаков ревности, и готов поспорить, пару раз, когда ее задумчивый взгляд останавливался на сидящей за мной девушке, в них мелькала нежность. Въехав в деревню, я отвез девушек в наш дом, поручив выбежавшему Захарию приглядывать за ними, и не теряя времени отправился к старому магу. Сейчас время было для меня слишком ценным стратегическим ресурсом. От открывающихся перспектив захватывало дух, а от списка задач, которые стояли на повестке дня, пухла голова. Глава 18. Старого мага я обнаружил в доме. Тот увлеченно химичил с многочисленными баночками, расставленными на столе. Вежливо откашлившись, я на всякий случай отошел к приоткрытой двери, готовый в любой момент укрыться за ней. Не ровен час, швырнет в меня огненным шаром для профилактики, а я плохо переношу высокие температуры. Чего застрял в проходе? Арам продолжал сосредоточенно перемешивать содержимое флакона, продолжая стоять ко мне спиной. «Заходи, присаживайся. Я твоего коня еще на подъезде к поляне заметил. Он у тебя красавец приметный». Мак указал на лавку рядом с собой. «Рассказывай, что привело тебя в мою скромную обитель на этот раз. Только не говори, что приехал наведаться про мое здоровье. Не дождетесь». Выложил я ему все без утайки. Начался экспедиции в мертвый лес. Он лишь мельком взглянул на извлеченный из сумки жезл, не проявив к нему особого интереса, и равнодушно выслушал информацию о найденных останках доспехов с рунами. Рассказ о похищении Таны и уничтожении семейки местной знати тоже не вызвал у него бурной реакции, лишь удостоил меня взглядом, когда я описывал результат своего эксперимента с луком. А вот новость о том, что я решил воспользоваться правом Виры подать прошение на переход поместья в мою собственность, стать владельцем здешних земель, и теперь передо мной ребром стоит вопрос подтверждения своих прав, его зацепило. Да так, что он бросил свое занятие и, усевшись напротив меня, уставился немигающим взглядом. «Вот откуда в тебе столько наглости», — печально вдохнув, Арам скорчив жалобную мину. «Мало того, что, воспользовавшись в прошлый раз моим гостеприимством и добротой душевной, ополовинил мой запас артефактов, теперь пришел ко мне набиваться в сыновья. Так скоро и последнюю рубаху снимешь. Никакого уважения к старому больному человеку. Давай торговаться». Однако, я аж поперхнулся. Вот откуда у него эти еврейские замашки? Вроде тут история обошлась без великих религиозных потрясений, и местный Моисей не бороздил бескрайние просторы пустынь, маринуя доверчивых религиозных фанатиков под пялящим солнцем. Хотя, если за морем на далеком континенте живут арабы, евреи тоже могут быть. Им друг без друга просто скучно. Насколько я понял, принципиальных возражений на того, что я стану правопреемником вашего титула, нет. Осталось обговорить размер сатисфакции. Несколько минут Рам пытался переварить непривычную формулировку. Не выдержав, я рассмеялся. Хотел сказать, если нам получится сойтись в цене, вы сможете стать поручителем при подтверждении моих титульных прав на владение. Перевел предыдущую фразу на более привычный язык. Все верно, только тут есть одна несущественная деталь. И старый отшельник поведал мне свою историю. Много лет назад, а если быть точным, 23 года, тогда еще молодой и сильный маг, отслужив положенный срок в королевской гвардии, вернулся в полученное от короны поместье, планируя наслаждаться мирной жизнью и положением. Только характер у мага оказался склочным и задиристым. Пользуясь тем, что мало кто осмелится идти на неприкрытый конфликт с отставником магического королевского корпуса, он вовсю издевался над местными боярами и их отпрысками. Так продолжалось достаточно долго, пока после очередной попойки в трактире он не оскорбил наследника князя. Через два дня у ворот усадьбы стояло княжеское войско, я княжий отпрыск требовал удовлетворения в дуэли. То, что дуэль гарантированно закончится смертью наследника, Арам не сомневался, и со стороны закона он будет чист. Только вот князь не простит гибели сына и устроит неофициальную охоту на мага, а там и обиженные дворяне подтянутся. Кому-нибудь да повезет всадить в темном переулке нож в спину или арбалетный болт из-за угла. Арам принял единственное возможное решение, покинул поля боя, а проще говоря, собрал все, что попалось по руку и сбежал из княжества. Несколько лет прятался, опасаясь преследования, перебиваясь случайными заработками. А, в конце концов, осел в этой избе. Приторговывал снадобьями, заряжал амулеты, иногда выполнял мелкие просьбы боярина. Жизнь не сахар, но вполне терпима. Так что, если уж решишься принять мой титул, в то княжество тебе лишний раз лучше не показываться. Вот точно еврей. Это же надо, вражду с целым княжеством назвать несущественной деталью. В награду я хочу дом в селе возле поместья, пару служанок и постельных девок, только молоденьких. Мне это отшельничество уже поперек горла стоит, и я после этого еще наглый. А вот хрен тебе, старый хрыч, а не постельные девки. С жильем проблем не будет. Можешь даже в боярском доме жить, мне не жалко. Места много, и со служанками вопрос решаемый, только на моей родине им называют домработницами, и они зато регулярно должны получать оплату. А насчет постельных девок, извини, тут я старомоден, все исключительно по любви. Тебе-то несложно будет покорить сельских девушек своим очарованием и интеллектом. Я едва сдерживал смех, глядя на его солидное брюшко и не менее солидную блестящую лысину. По рукам, Арам лишь на секунду задумавшись, протянул через стол морщинистую старческую ладонь. Что-то он подозрительно быстро согласился. Ой, чувствую, он еще выдаст мне какую-нибудь подлянку. Да только выбора у меня особого не было. Теперь предстояло подписать в городе бумаги, подтверждающие усыновление, и можно подавать прошение князю. Глава 19. Ударив по рукам, перешли к второстепенным вопросам. Меня очень интересовали причины отказа амулета, но причина оказалась абсолютно банальной. Тот просто исчерпал заложенный в него запас энергии. Как объяснил маг, заряда у таких амулетов должно хватать на много лет, все зависит, как часто и длительно его используют. Я вспомнил предыдущего хозяина, у меня было такое подозрение, что использовал тот амулет очень давно и постоянно. Вполне возможно, что метаморфозе он подвергся не по своему желанию, и даже не знал, как вернуть себе человеческий облик. Арам несколько минут делал едва заметные пассы руками над лежащим на столе артефактом, наконец смахнув капельку пота со лба, вернул его мне. «Теперь хоть год можешь бегать, не снимая», — самодовольно заявил маг. С привезенным посохом было еще проще. Это оказался самый обыкновенный магический концентратор, который повсеместно использовался слабыми магами всех мастей. Крупный камень, стандартный накопитель, он позволял в несколько раз усилить мощность заклинаний хозяина. Три невзрачных камня, матрицы с боевыми заклинаниями огненного шара, молнии и сосульки. Слабенькая боевая магия начального уровня. Арам предположил, что он принадлежал магу-лекарю. Кристалл-накопитель усиливал лечебные заклинания, но при необходимости можно было приложить противника и боевой магией. Вот только для меня он оказался совершенно бесполезен по причине отсутствия способностей к манипуляциям эфиром. Разочарованный, я вернул жезл сумку. При возможности продам кому-нибудь.